Практика «Скорая помощь по возвращению из жертвы в осознанного Творца». Мы — дети Бога, но бывает так, что наши вибрации падают. Бывает так, что мы теряем осознанность и уходим в негатив и деструктив. Бывает, что-то случается, и мы теряем бдительность, превращаясь из Творца в жертву. Как в сказке «Золушка», где карета превратилась в тыкву. И есть такая практика. Вспомните на несколько секунд состояние, когда вам плохо, когда вас все раздражает, когда вы чувствуете себя не творцом, а жертвой обстоятельств. Беспомощность, раздражение, обида. Для таких случаев я даю вам практику, которая называется «Скорая помощь по возвращению из жертвы в осознанного Творца». Нужно задать себе несколько вопросов. Первый вопрос. Какое действие может поднять мои вибрации? Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы поднять свои вибрации? Когда ты осознал, что все плохо, ты задаешь вопрос своему высшему «Я», и оно сразу дает тебе ответы. Второй вопрос. Какое действие или какая мысль прямо сейчас создаст ощущение благодарности внутри меня за то, что я вообще существую? Что я могу сделать или о чем подумать, чтобы, несмотря на негатив и черные краски, поблагодарить Творца за то, что я живу? Третий вопрос задаете Высшему Я. Что я могу сделать прямо сейчас, не сходя с этого места, чтобы почувствовать себя лучше? Когда вы задаете вопрос своему Высшему Я, оно сразу дает ответ. Например, включи какой-то вебинар, включи такую-то музыку, пойди поспи, выпей сладкого чая. Ответы всегда разные, но Высшее Я их знает. Четвертый вопрос. Что я хочу в своей жизни вместо того, что я сейчас ощущаю? Я сейчас ощущаю это, мне оно не нравится, а что я хочу вместо этого? Пятое. Когда падают наши вибрации, когда мы уходим в негатив и деструктив, это означает, что нас накрутил наш беспокойный ум, создал нам иллюзию. Из-за этого у нас начинают проявляться различные негативные сценарии. Чтобы отключить ум, нужно перейти в сердце. Бывают такие моменты, когда ты под негативом, нет сил молиться, нет сил петь, делать энергетические практики. Но перейти в сердце можно и без энергопрактик. Как? Уйти в ощущения. Сделать что-то, что вкусно, ароматно, красиво, тепло и приятно. Примеры. Остановиться и осознанно съесть что-то вкусное, сконцентрировавшись здесь и сейчас на этом вкусном. Остановиться и начать вдыхать что-то ароматное и приятное, например, какие-то благовония. Созерцать, наблюдать что-то красивое. Принять душ, горячую ванну, сходить на массаж. Когда мы уходим в ощущения, мы возвращаемся в состояние здесь и сейчас. Под атакой мыслей, негатива, деструктива мы не бываем здесь и сейчас. Мы находимся в несправедливом мире, в обидах, в каких-то думках. Ощущения уводят нас из воспаленного беспокойного ума в тихое сердце, возвращая нас к себе. И можно это совместить. Уходим в ощущения, зажег благовоние или купил себе вкусняшку. И в этот момент задаем себе вопрос, что я могу сделать прямо сейчас, чтобы почувствовать себя лучше?